силясь догадаться, как можно не понять таких простых вещей. Потом ее лицо просветлело. «Ну да!» — с досадой хлопнула на себя по лбу. «Вы же ведь ничего не знаете! Это случилось как раз тогда, когда вы уехали! В тот самый вечер я и нашла его в лесу! Ой, тетя Поля, мне пришлось открыть его дом и звонить врачу, и держать его голову! Но потом я ушла, и с тех пор больше его не видела! А когда сегодня Нэнси сидела, сделала студень для мисс Сноу, я подумала, что будет очень хорошо отнести хоть разок студень не ей, а ему. Вы тоже так думаете, тетя Поля? Можно мне это сделать?» «Да, да, наверное», — ответила тетя Поля, затравленно глядя на племянницу. «Как ты сказала, его зовут?» «Это мой незнакомец, то есть мистер Джон Пендлтон». Мисс Поля едва не подскочила на стуле. «Джон Пендлтон!» — ошеломленно проговорила она. «Ну да, это мне Нэнси сказала, что его так зовут. Может, вы его знаете?» «А ты с ним знакома?» Вместо ответа осведомилась мисс Поли. Поляна кивнула. «Конечно! Теперь он всегда со мной разговаривает и улыбается. Знаете, он ведь только с виду такой сердитый. Но я пойду возьму студень. Сейчас он уже точно готов. Он уже был почти готов, когда я заходила к Нэнси на кухню». Двигаясь к двери, проговорила Поляна. «Постой, Поляна!» Строго окликнула ее тетя. «Я передумала. Все-таки будет лучше, если ты и сегодня отнесешь студень мисс Сноу. А теперь мы уж идти, моя дорогая». Лицо Поляны вытянулось от обиды. «Тетя Поля, но она ведь еще долго будет болеть, и ей всегда будут что-нибудь приносить. Вы же сами знаете, а у него всего-навсего нога сломана. Это ведь быстро пройдет. Вот уже и так неделя прошла». «Да, да, я понимаю», — задумчиво произнесла мисс Поля. «Я слышала, что с мистером Пендлтоном произошло несчастье. Но мне не хотелось бы посылать студень мистеру Джону Пендлтону, Поляна», — сухо добавила она. «Ну да, он выглядит таким сердитым», — грустно отозвалась Поляна. «Вам он, наверное, не нравится. Но ведь я могу не говорить, что это вы прислали студень. Я просто принесу от себя. Мне-то он нравится, и я буду рада принести ему студень». Мисс Поля как-то странно повела головой из стороны в сторону. «Поляна, он знает, кто ты такая?» Неожиданно кротким голосом осведомилась она. «Наверное, нет, тетя», — со вздохом ответила Поляна. «Однажды я ему назвала свое имя, но он, по-моему, не запомнил. Он меня называет «Дитя мое». «А где ты живешь, он знает?» «Нет, я не говорила ему». «Выходит, он не знает, что ты моя племянница?» «Думаю, не знает». В комнате воцарилось молчание. Мисс Поля смотрела отсутствующим взглядом на Поляну, а та нетерпеливо вздыхала и переминалась с ноги на ногу. «Ладно, Поляна», — нарушила, наконец, молчание тетя, и в голосе ее во второй раз за сегодняшний день послышалась какая-то необычайная мягкость. «Можешь отнести студень мистеру Пендлтону, только прошу тебя запомнить, этот студень ты принесла от себя лично. Я мистеру Пендлтону студня не посылала. Ты должна приложить все усилия, чтобы он не заподозрил в этом меня». «Да, тетя, нет, спасибо, тетя Поля», — крикнула Поляна и стремглав вылетела из комнаты. Продолжение слушайте на кассете номер 5. Счастлив я всегда, только с Иисусом не страшна беда.